В ее представлении дети и страдания стали неразделимы. «Тебе следует дистанцироваться от подобных явлений», — настаивал Деннис перед свадьбой, когда Нили пыталась объяснить, что испытывает. «Если хочешь быть полезной этим детям, придется как-то отстраняться». Но как можно отстраняться от трагедии маленьких жертв? Картины трупиков со вздутыми животами и скрюченными ручками и ножками преследовали ее в ночных кошмарах. Эти малыши стали ее крестом и целью крестового похода, и она приказала своей команде искать возможности облегчить им жизнь, показать их беды всему миру, чтобы заставить сочувствовать и сострадать. Единственный способ почтить память эфиопского младенца, которому она так и не сумела помочь. По традиции, почти у каждой первой леди было дело всей ее жизни. Леди Берт боролась за охрану дикой природы, Бетти Форд родила об алкоголиках, Барбара Буш вела кампанию за поголовную грамотность, Корнилия против собственной воли стала ангелом-хранителем самых уязвимых существ мира. И теперь, глядя на крепенькую, пронзительно вопившую золотоволосую малышку с ярко-голубыми глазами, вымазанную гороховым пюре, она испытывала неловкость и досаду. При виде нормального малыша ее неизменно охватывала паника. Что, если ее прикосновение принесет ребенку вред? И хотя опасения были абсолютно беспочвенными, она так долго ощущала себя ангелом детской смерти, что ничего не могла с собой поделать. Почувствовав на себе взгляд Мэтта, она небрежно пожала плечами. «Я не слишком хорошо умею обращаться с детьми. Может, у вас это лучше выйдет?» «Боитесь ручки запачкать? На случай, если позабыли, именно на этих условиях я вас сюда и взял, так что беритесь за дело». Ну вот, он припер ее к стенке и, по-видимому, прекрасно это сознает. Нили одним взглядом вобрала ужасающий беспорядок, надутую девчонку и ноющего младенца. Потом повернулась к широкоплечему громиле. Достаточно ли сильно ей хочется продолжать путь, чтобы покорно смириться со всем этим? Кажется, да. Все что угодно, лишь бы подальше от Белого дома. Нили с мрачной решимостью схватила вымазанную гороховым пюре ложку, сунула в баночку и поднесла ко рту ребенка. Малышка жадно проглотила пюре и вопросительно уставилась на Нили, давая знать, что по-прежнему голодна. Нили зачерпнула еще пюре, но младенец вдруг вцепился в ее руку. Нили сжалась, с трудом подавляя желание высвободиться. «Как ее зовут?» — выдавила она. «Вы говорите, то страшно». Люси вынула наушник. «Ее зовут Бат». «Бат?» — удивилась Нили, рассматривая забавное перепачканное личико с розовыми щечками и огромными глазами. Прямые белые волосы поднимались над лбом, как пух одуванчика. Девочка улыбнулась, показав мелкие зубки, и выдула зеленый пузырь. «Это не я ее так назвала, и нечего на меня таращиться», — буркнула Люси. Нили перевела взгляд на Мэтта. «Я тут тоже ни при чем», — сказал он. Нили наспех скормила Бат последнюю ложку. Примечание «Бат» по-английски «пуговица». «Как ее настоящее имя?» «Понятия не имею», — признался Мэтт, складывая карту. «Но вы, кажется, друг ее матери. Почему же не знаете, как зовут ребенка?» «Интересно, каким образом он оказался в этой машине с двумя чужими детьми?» Вместо ответа Мэтт повернул ключ зажигания. «На твоем месте я бы подождала, Джорик», — заметила Люси. «Бат требуется добрых полчаса отдохнуть после еды, иначе ее опять вывернет». «Черт возьми, да нам век отсюда не убраться!» Говоря по правде, Ниля считала, что ему вряд ли стоит пользоваться подобными выражениями в присутствии девочки-подростка, независимо от того, как бы ни был отвратителен жаргон самой Люси. Но какое ей, спрашивается, дело? Люси раздраженно сорвала наушники. «Включи кондиционер, здесь дышать нечем». «Ты что, в жизни не слышала слова «пожалуйста»?» «А ты никогда не слышал слов «жарко, как в аду»?» «Ну все, она его достала». Нытье Люси оказалось последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Не подумав включить кондиционер, Мэтт преспокойно встал, вынул ключи и, сунув их в карман, объявил: «Дамы, увидимся через полчаса». С этими словами он спрыгнул на землю и исчез.